Дай мне подойти к тебе поближе, ноги пригвожденные обнять. Дай склониться пред тобой пониже, раны от гвоздей поцеловать. Ты висишь, весь истекая кровью, так свое создание возлюбя. Ты готов объять своей любовью даже тех, кто распинал тебя. Я виновница твоих страданий, я виновница твоих тяжелых мук. Как хотелось бы в своем сознании вырвать гвозди из пронзенных рук. Но напрасны все мои терзания, чтоб твои страдания облегчить. Дай мне чувство вечного признания никогда тебя не позабыть. Ум смолкает мой перед тобою. Не понять мне тайны глубины, как, что такой великою ценою заплатил ты за мою вину. Дай почувствовать твои страдания, дай мне силы для других гореть, всей душой с тобой соединиться, для тебя и жить, и умереть. Аминь.